Наверное, засыпали бы вам глаз, вы бы ничего не увидели бы. А вот когда все это размешано с маслом, это мазь получается. И тогда помажут глаза. Я не знаю, каким образом вот это елей, это оливковое масло растворяло вот он. Я сегодня про мазь говорю. Но оно становится целебным. Я сегодня не знаю другой мази, которая открывала бы так глаза, как написано, кажется, 118 псалом, заповедь Господа светла, она просвещает очи. Есть такое написано? Есть. А когда она просвещает очи? Когда вот этот текст Писания берет свою работу Дух Святой, вот это масло. Скажите, а вот то, что дьявол брал и подставлял Иисусу Христу, написано, бросься вниз, потому что написано, понесут тебя. Вот это слово, или как мука, оно было с елеем или с ядом каким-то? Оно было с ядом. Это не было мазь, которая открывает глаза. Это была отрава. Но Христос посмотрел и сказал, говорит, написано, не искушай Господа Бога твоего. О, а это уже было то, что надо. Вот видите, как часто бывает Словом Божьим, как дьявол пользуется Словом Божьим. Поэтому, к чему я сегодня это веду, я очень хотел бы, чтобы Слово Господне, которое мы читаем, и которое открывает нам глаза и на проблемы наши, и на наше духовное состояние, чтобы оно было нам предложено через Дух Святой, который Господь дал нам в наши сердца, за что благодарение Богу. И вот только тогда, когда вот это Слово Божие, как мука, оно будет браться Духом Святым, оно станет той мазью, которая открывает глаза, чтобы видеть. И вот тогда, помазавши, оно действительно покажет нам наше духовное состояние и путь. И сегодня нам это очень сильно надо. Сегодня как нельзя. Дьявол так научился именно подставлять вот не то, что надо, подставлять не те тексты, которые должно было бы. И, ну, читаем, ну так написано, так написано. И иногда посмотришь, думаю, ну правда так написано. А вот как его применить к моей ситуации, это уже другой вопрос совершенно. Я помню когда-то, я всегда вспоминаю, потому что и у меня такие случаи были, и у вас были. И, может, даже будут в свое время в жизни, когда вам говорили со слова, но не Бог брал в удел. Я помню, когда был в Америке, очень интересно такое было слово. Вот это служение, в котором я сегодня задействован, оно во многих вызывает недопонимание. Оно вызывает столкновения различные. Но есть люди, которые понимают, есть, которые не понимают. Я помню, когда ехал в Америку, правда, я уже давно там не был, и мы стали молиться, и интересно, но так впоследствии и совершилось. И после, значит, было Господь, говорит, и примут, и успех будет, но не все примут, будут улыбаться, помогут тебе, но не все примут, говорит, то, что ты будешь говорить. Хотя снаружи все будет хорошо. И вот придет время, когда, говорит, предстанет перед тобой человек, и он будет не из простых. Это будет довольно высокопоставленный человек. И он будет говорить, он будет возьмет Библию, будет говорить из Библии, но не от меня. Но не от меня. Вы знаете, пришел уже последний день, я там где-то был, наверное, месяца или полтора, и нету этого. Все нормально, все хорошо. И в самый последний день, когда он посещал одну из довольно большая церковь в Америке, и действительно... Проехал я, то пришел один из высокопоставленных, он в этом союзе довольно видное положение занимает, и взял Библию и начинает мне, что не может быть среди, значит, верующих одержимых, не может, пожалуйста, не говори мне об этом, у нас это, послушайте, я говорю, разве мне это надо, что мне не хватает, не надо, и мне не надо. А то, что написано, что святые, пусть еще освящается, то кому это написано? Святые, пусть еще освящаются. Кому? Святому написано. Чтобы еще больше. От чего? чтобы он поменял свои вкусы у пищи или что? Да не, Богу без разницы, что ты кушаешь, пожалуйста. Вопрос стоит сегодня в другом. Грех, понимание, взгляды и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот как можно, часто кажется, берешь вот со Священного Писания, оно не то. Я сказал, именно чтобы мы были очень внимательны в этом смысле слова. Писание писанием, но чтобы это действительно брал в работу Дух Святой. Я никогда не забуду, у меня на сегодняшний день ни огорчения нет. И даже на тот момент, о котором я повторю, потому что я однажды договорил, и тогда даже огорчения не было. Вот почему-то это были первые мои шаги, но почему-то вот не было огорчения. Помните, я вам рассказывал, я как раз на эту тему. Когда ты берешь слово, и оно не удобрено Духом Святым, нет этого масла, оно просто засыплет глаза кому-то. Оно кому-то повредит. И я помню, в свое время я рассказывал, когда где-то мне поручили одно из дел, каких где-то надо было пойти. Я помню, может, я сегодня уже ошибусь, потому я не буду называть адресов, где мне надо было идти. А у меня есть такой недостаток, я очень плохо ориентируюсь. Я могу 20 раз пойти к кому-то и попозже не попасть туда. Вот все вроде нормально, это вот у меня такой недостаток. 20 раз ходить буду, и после не попаду, и все. И вот однажды мне что-то поручили, я пошел туда, куда надо было идти, ходил, ходил целый вечер, и не попал в тот дом. И вот однажды я прихожу на богослужение, молодежное было, и сразу одна сестер поднимается, и сразу мне: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». И нам не объяснят, почему это, ты же не пошел, ты же не сделал. Скажите, а Бог, знающий, что произошло, мог так сказать или нет? Да, а я ж не был, я ж не сделал то, что надо. А сделать-то не сделал, но причина-то не в том была, что я небрежно хотел делать. Я, правда, благодарю Бога, что и тогда не обиделся, но просто мне как пример. Вот как можно взять Слово Господне, его ударить как молотом, а оно не по делу. Оно нельзя его пришить к этому событию, пролепить. Нельзя пользоваться им. И вы помните, сколько проблем доставили друзья Иова, когда пришли его утешать? Что они только там не перевернули. И все, что они говорили, было правда, они не лгали. И то, что путь нечестивого не бывает успешным, много-много они говорили. Но это надо было не Иову говорить. Все было правдой. И переживания их были правдой. Помните, они говорили? Я говорю, помню, дух прошел надо мною, волосы стали дыбом на мне. И я услышал тихий голос, муж ли чище Творца своего. Помните это место? Они рассказывали то, что было. Но это было, надо говорить, не Иову. Вот эта мука, вот это слово, вот эти действия, они не были в руках Духа Святого на то время. И потом пришло время, и вы знаете, что было, вы помните финал? Когда Господь сказал, что вы виноваты, и я от вас молитвы не приму. Вот если Иова за вас помолится, я его молитву приму, а вашу я не приму. Я представляю, если бы Иов не был богобоязненным и праведным, какая была бы его молитва? Знаете, такая вот сквозь зубы, столько ж наделали. Столько же ему ран нанесли. Но это был человек действительно справедливый, богобоязненный, удалялся от зла, встал на колени, помолился, и Бог простил его друзей. Поэтому я сегодня обращаю особое внимание вот на эту истину. Глазною мазью помажь глаза, чтобы видеть. Муки сегодня мы имеем. Я так сегодня назову слово Господне. Зерен. Знаете, целый большой мешок. Вагон, наверное, если взять Библию. А вот с елеем выбрать и сделать, чтобы это слово Господне лекарством было, для этого нужен Дух Святой. И мы сегодня благодарим Господа, что это масло сегодня и есть в сосудах наших, за что благодарение Богу. И следующее, я немножко чуть-чуть продолжу и обращаю внимание, что дальше Господь советует. «Советую тебе купить у меня золото». А вы знаете, чтобы купить я в прошлый раз об этом говорил. Надо заплатить. И заплатить надо, как вы думаете, сколько вздумается или есть цена какая-то? Есть цена на вещи, правда? Ты не можешь купить так, как тебе вздумается. Надо заплатить цену. И с одной стороны, это моя старая мысль, но я просто говорю, почему? Потому что мы пропустили уже разбор, оно немножко, может быть, улетучилось из памяти. А я напомню, что все-таки я говорил в прошлый раз об этом. Купить надо. С одной стороны, говорит, придите, покупайте. Без золота, без серебра, даром. Но для того, чтобы то, что даром для нас Господь сделал, нам, чтобы взять, надо что-то затратить, правда? Вот нам, чтобы взять что-то из руки Божией, надо затратить. Что? Прежде всего, время. Отдать время для молитвы. Для этого есть мера. Почему я сегодня сказал вот об этом? Задал вопрос такой, как вы думаете, можно купить, сколько вздумается дать, или цена есть? Для того, чтобы от Господа взять определенное даяние, определенное им для нас благословение, нужно заплатить цену, а эта цена конкретная. Есть мера молитвы. Прежде всего, мера молитвы. Вы знаете, что есть мера беззакония. Есть такое понятие? Говорит, не могу вас увести в эту землю, потому что еще мера беззакония амореев не наполнилась. Вы помните другое местописание? Есть, значит, мера наказания. Мерою ты наказывал его. Помните, кажется, Исаия говорит то, что не помню. Как и есть мера молитвы. И я об этом говорил, когда проповедовал на тему об Илье. Помните, и на разборе я даже об этом говорил. Чтобы закрыть небо, мера. Там помолился Илья, и что? И все. И было достаточно. 3 года и 6 месяцев на земле не было дождя. А чтобы дождь полился, Илья тоже думал, так будет, как первый раз, когда небо закрывал. Пошел, помолился, говорит, а теперь беги, смотри. Есть что? И что ему отрок сказал? Ничего нету. Ничего нету. И тогда Илья сказал, он понял, в чем дело. Сказал, а теперь будем продолжать молиться до 7 раз. А 7 – это мера божественной полноты. Я не раз говорил, наш свет дневной состоит из 7 светов, накладывается один на другой. Вы в школе учили, радуга вот раскладывается и показывали опыты. 7 нот, 7 дней в неделе. На Христе было 7 духов Божиих, так, правда, я не ошибаюсь. 7, 7, 7, 7. 7 по 7, 49 лет, 50-й год юбилейный. 7, 7, 7, 7. И вот Господь Илья говорит отроку, все понял, так как первый раз было не получится, будем продолжать до 7 раз. А какая это полнота, он не знал. Помолился 2-й раз, и что он опять предложил? Иди посмотри. Скажите, Илья был муж веры или его неверие это было? Что помолился и ничего нету. Мы говорим часто, ну помолился и ничего, так тебе веры нету. Ну, наверное, Илья был мужем веры. Но ему вера вложила вот, что полноту дай. Дай полноту молитвы. 2-й раз помолились, опять, пойди посмотри, есть что-нибудь. И опять, ничего нету. И 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, и еще ничего нету. А когда помолился 7-й раз, прибегает и говорит, вижу, говорит, поднимается облачко в ладонь человеческого. Я говорю, все, молиться больше не будем, скоро пойдет дождь. Я хотел бы сегодня обратить на это внимание, на ту вот эту истину, вот эти нормы все. Я немножко выхожу из прямых вот таких текстов Священного Писания, но сегодня, может быть, действительно у кого-то глаза были закрыты, почему не получается, почему не получаю.